Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Один цыганчик у нас активизировался на Авито и пытается продавать автомобили по заниженной цене, ну, по стандартной схеме. Но цыган очень бомбящий. Почему, сейчас объясню. Мне прислал аудиозапись подписчик, в общем, где он довел его до истерики в конце ихнего разговора. Ну и как бы скинул мне эту запись и отправил мне скриншот объявления по продаже Нивы. В общем, сейчас послушаем последнюю часть разговора ихнего, где его бомбит. И потом, собственно говоря, я позвоню ему и уже попробую довести его так, как умею делать это я. Ну вот мы подумали это самое, ну давайте как-нибудь вам залог отправим. У нас вот только 4000 есть. Потому что как еще раз? 4000 вот на данный момент у нас есть. Ага, вот это, да? Ну давайте так, можем мы так тогда поступить. И завтра вы во сколько примерно планируете быть? Ну, к часам 9-10 вечера, не раньше. Вот так, да? Да. Хорошо, давайте я вам тогда этот самый реквизит отправлю сейчас тогда, хорошо? СМС-ки, и... да? Да, СМС-ки сейчас я вам пришлю, вы там отправите, и тогда что? И я вас тогда жду завтра, хорошо? Хорошо. Все, добро. Пошел добро. Нахуй, пидор. Ну иди ты нахуй сам, пидорас. Гандон ебучий, уебок. Ебаная, да ты уебище не ски, да давай, дай пообщаемся. Давай пообщаемся. Этой схеме уже 10 лет. Ты хуй кого наебёшь, дебил ты ебаный, бля. Ну, забавно получилось, не по-детски у него бомбит в конце, когда у него не получается развести. Надеюсь, что у меня получится не хуже его довести. Но прежде чем я позвоню, хочу вам порекомендовать Е-каталог. Это очень удобная штука, которая позволяет экономить деньги на покупках в интернете. Вот так это работает. Допустим, нам нужен мобильный телефон. Переходим в соответствующую вкладочку. Например, мы еще не определились с моделью телефона, но у нас есть бюджет от 10 до 20 тысяч. Забиваем его сюда. И жмем поиск. И теперь мы видим варианты, которые мы можем приобрести за эту цену. Давайте посмотрим вот этот вариантик. Ценник на него видим вот от 20 750 рублей. И самый дорогой видим 27 тысяч рублей. Переходим в интернет-магазин с ценой 20 750 рублей. И вот здесь мы совершенно спокойно можем его заказать. Видим 5 звездочек. И здесь же можем посмотреть опять отзывы на этот магазин. Видите, практически везде горят одни пятерочки. Ссылочку на Е-каталог оставляю в описании к видео. Переходите и с удовольствием пользуйтесь. Алло. Алло. Алло. Здрасте. Да я вот на днях видел машину, вы продаете, просто не мог позвонить, там оставил ваш номер телефона. Не продали еще? Нет. Не продали. Скажите, пожалуйста, нет. Она вот с 2011 года, у нее там были еще хозяева, сколько до вас? Ой, так плохо слышно, что-то все гудит у вас. Алло. Один хозяин. Один хозяин был. Я свою новую брали. И вот пробег 87 тысяч, там в мотор лазили, что-нибудь уже делали? Скажите, пожалуйста, вот а вы в самом Белгороде или в области? Я просто с Воронежа. Дальний Алексеевка от Белгорода примерно 80 километров. А, ну это я понял, Алексеевку, я знаю. Это сюда, в сторону Старого Оскола, да? Да. Ну, давайте, в принципе, я могу сегодня приехать, посмотреть, если все нормально, я заберу ее. Приезжайте, ради бога. Давайте адрес, я запишу, куда. Ну, далее Алексеевка, можете приехать, я вас прямо на заправке буду встретить. За минут 20 позвоните, зайдите в Алексеевке, и я вас встречу на заправке с правой стороны там забрал. Ага, все, я вас понял, хорошо, давайте тогда. Я буду ориентировочно где-то в 12 дня. Вы позвоните мне со своего мобильного, чтобы мне высветился. Так, неизвестный номер. Сейчас секунду. Да я просто в другой город служебного звонил, чтобы баланс не тратить. Сейчас я вам прозвон сделаю. Ну, сейчас я вам наберу своего номера. Хорошо? Добро, добро, добро. У жучара какой. Номер скрытый, ему не нравится. Алло. Алло. Да, этот номер высветился у вас. Ага, да, высветился. Скажите, пожалуйста, через сколько будете примерно по времени? Потому что перекопы хотят выехать забрать его. Блин, ну... Перекупщики. Да я вот, ну, сейчас чай пью и выезжаю. Ну, я по максимуму сказал 2 часа, но я думаю, даже за полтора, может, успею. А вы сами откуда, прошу прощения? С Воронежа, я же вам сказал. Я понял. Ну, это ко мне, вон, ехать часа 3-4. Вы в курсе, наверное. Ну, в смысле, до Алексеевки-то где-то 150-160 километров. Ну, 160 километров, вы думаете, что за полтора часа? Нет, конечно. Ну, за 2, я думаю, должны проехать. Чё? Скажите, пожалуйста, у вас есть родственники? Они бы ее сейчас посмотрели бы, машину, и оставили хотя бы какой-то аванс. Да родственники-то у меня они есть, но они не в Белгороде. Ну, в Алексеевке еще прекраснее. Они приедут сейчас, оставят мне хотя бы 20 тысяч аванс, и я никому не продам до вашего приезда. За машину я вам гарантирую, она не билась, не красилась, не царапина, не скорость, не мятин. Вот. Зимой вообще практически не ездила. Машинка живая, идеальная. Да вы меня не поняли, у меня нету родственников в Алексеевке. Я говорю то, что, ну, я через 2 часа у вас буду, я же не прошу на следующей неделе ее придержать. Я через 2 приеду часа, да и все, и сразу заплачу, я наличку с собой возьму. Так перекопы сейчас вот выезжают, забирают ее, и что я вам скажу, вы будете в дороге. Хотите, можете отправить аванс, я оставляю под вас. Ну, вы вот как человек, вам приятно самому свою машину перекупщику отдавать? Я-то для себя ее беру. Хорошо, давайте я скажу перекупу, что вы отправили 10 тысяч залог за нее. Ой. Я высылаю реквизиты, все, вы выезжаете со вторым водителем и забираете мою машину. Ой, буду весьма благодарен. Скажите, да, что вам задаток дали, извините перед ними, и мы сейчас вот подъедем. Ну, там 2.5 часа, я думаю, для вас же ничего не решат. Я понял, я вам сейчас могу скинуть реквизиты тогда, хорошо? Ну, вы хотите, чтобы я вам перевел 10 тысяч сейчас? Да. Так я не пойму, а вдруг там что-то не то все-таки с машиной? Давайте, я ну... Я возвращаю ваши 10 тысяч обратно. Если вам что-то не понравится по машинке, я возвращаю ваш залог обратно. Потому что у меня тоже дети, семья, и я к этому делу отношусь серьезно и порядочно. Мы с вами договорились, я стою на ровном месте с вашего приезда. Перекупом дам отбой, вот. Что-то у него со связи опять оборвалось, блин. Ну, ребят, я думаю, все слышат, что по голосу это цыгане, 100%. Акцент, я его ни с каким никогда не перепутаю. Алло. Да это алло. Я, у меня там на балансе на том телефоне деньги просто кончились. Извините. Я не понял, вы же сказали, что вы сейчас перекупом скажете, что я вам отдали, вы вам задаток. Да, вы готовы перевести 10 тысяч задаток за нее? Так я приеду через 2 часа, я вам сразу... Ну, звоните мне тогда, не выезжайте, звоните мне через полчаса, если они выезжают, то значит, она продана. Хорошо? Через пол... Ну, давайте... Блин, я такую машину долго искал, мне вот... Ну, я вам объясняю, я не перекуп ничего, я продаю лично свою машину. Я вам посылаю фамилию, имя, отчество, номер карты. Вы несете 10 тысяч аванс и выезжаете ко мне, забираете машину. Какие могут быть вопросы? Да. Если вам что-то не понравится по машинке, я возвращаю ваш аванс обратно. Да нет, у меня... На машину я вам гарантирую, то, что она в идеале. Так если она в идеале, я ее 100% заберу. Чего вы тогда переживаете? Так я просто, понимаете, как перекупы хотят забрать ее. Восторга хотят забрать, потому что у них есть покупатель, где ее продавать дороже. Ну и не продавайте ее перекупом, я ее заберу, да и все у вас. Ну давайте я вам номер карты, высылаю номер карты, высветится моя фамилия, имя, отчество и номер карты. Как вас зовут? Алло. Алло, как вас зовут? Иван. Иван, ну послушай, не отдавай перекупом по-человечески. Я приеду, я тебе даже по-свойски самогона Магарыч привезу своего. Ты такого никогда не пил, я тебе 100% даю. Не отдавай. Я понимаю. Давай я номер карты высылаю тебе, смотри. Ты сделаешь залог, и там на месте мы все вопросы решим на месте. Так зачем тебе залог, я не пойму. Я точно ее заберу, ты мне не веришь, что ли? Я просто перекупы через час заберут ее. Да ты хорошо, скажи давай, им, что залог... Ты скажи, хорошо. Что залог внесли люди, извините, мы все. Дай отбоем. Пожалуйста. Не, позвоните мне через полчаса, я с ними договорился, хорошо? Хорошо, Иван, я наберу. Но не отдавай, пожалуйста. Купом, ладно? Короче, трубку он положил, будем набирать ему через полчаса, что он нам там расскажет. Алло. Алло, Иван. Да-да. Ну, мы выехали, едем уже вот от Воронежа, километров 10 отъехали. Подождите, так у меня люди выехали, перекупы забирать чем? Ну, я же вам сказал, что я выезжать буду и через полчаса вам наберу. Подождите, я вам объясню, вы готовы отправить залог, вы сказали нет. Я вам сказал, перезвоните мне через полчаса, потому что перекупы забираете. Да я не говорил, что я не готов отправить залог. Я сказал, что я точно машину заберу, зачем вам залог? Я понял, у меня люди уже забирают ее. Что? Минут через 40 приедут забирать ее. Ну вам, как человеку, приятно перекупом отдавать? Хорошо, давайте я вам сейчас номер карты отправлю. Хорошо? Так, подождите, я какой задаток вам нужен? Просто 10 там, тысяч. Да у меня на карте нету столько денег, у меня 1003 всего на карте. Ну хорошо, давайте хотя бы 3-4 тысячи. Ну я гляну, сколько я сейчас в Сбербанк онлайн зайду, у меня там 1003, чуть побольше. Хорошо. Давайте, диктуйте карту. Я вам сейчас смс отправлю, хорошо? Так, у вас тот номер остался, с какого я звонил? 55, да, да, да, да, остался. 55 на конце. 55 на конце остался. Так, ну, так, так. Вам нужна просто гарантия, что я ее заберу, я правильно понимаю? Да, просто гарантия, чтобы я перекупом дал отбой, вы внесете залог, я оставляю все под вас, и вы приедете, заберете машину. Может быть, вы мне переведете 1500 на бензин? И я приеду, вам их отдам, и это будет гарантия, что я ее заберу. Я-то вас обманывать не стану. Я понимаю. Я вам, если хотите, номер карты отправлю. Если не хотите, я вам карту не отправлю. Вы не можете, я вам номер, да, карты высылаю. Да, на тот номер сейчас я вам номер карты высылаю. Угу. Ну, давайте, хорошо, давайте. Она на вас карта? Сына карта я вам отправлю. У меня просто ВТБшная карта. Так у меня как раз ВТБ. Ну все, сейчас я вам карту свою ВТБ отправлю. Все, давайте. Друзья, ну походу у него нету карты ВТБ. Никак не пришлет номер. Алло. Алло, Иван. Да-да. Да что ты, нет, не приходит СМС от тебя. А вот сейчас я уже это самое. Ну, пишу сейчас самое отправлю. Слушай, а у тебя это, есть возможность ПТС сфотографировать? Я просто сейчас проверю, там на штрафы, на арест тоже пока в дороге, на всякий случай. Вы приедете, увидите ПТС, у меня обычный телефон, как я могу его вам отправить? В смысле обычный, без камеры? Без камеры, обычный, громкий. А, да я и спросил, есть возможность, нету. Блин, нет, ну тогда просто ВИН-код тоже отправьте с номером карты, я по ВИН-коду проверю, хорошо? Ну там же ВИН-код есть, можете проверить по ВИН-коду. Да и что-то объявление-то нет уже на Авито, а я его это, сфотографировал только номер телефона. Вы его почему удалили? Понятно. Так перекупы вот хотели приехать, вот из-за этого. Сказали, снять его с продажи, вот и есть снова в продаже. Ну, в общем, у меня нету номера ВИН. Я вам сейчас кину номер карты, сейчас, хорошо, как отправьте, наберете, добро. И номер ВИНа сразу с карты скидывайте. Я вначале проверю ее на аресты, на ограничение регистрации, потом скину задаток. Добро. Хорошо, все, жду. Вряд ли он мне ВИН какой пришлет. Либо сейчас подколготится, какой-нибудь левый пришлет. Ну, в общем, ждем смс-очку. Друзья, ну уже прошло минут 15, ничего мне не высылает. Видимо, не получается у него найти ни ВИН-код, ни номер карты, на который деньги скинуть. В общем, давайте, набираю ему сейчас, называю его не Иван, а Роман, потому что в объявлении Роман указан. Ну и посмотрим, отозвется он на Роман или нет. Алло, Роман, ну что там вы не высылаете? 2 секунды высылаю, 2 секунды. Подтвердите, пожалуйста. Мы уже у Горшечного на повороте, знаете, где это? Знаю, ну сейчас вот. Давайте, Роман, потому что я проверю, а то мало ли, вдруг там что не так, что мы едем, мы уже 80 километров проехали. Добро, отправлю. Давай. Роман, алло. Ну что там у тебя происходит? Проверил, я тебя отправил. Что? Я тебя отправил, проверил. Да ничего нет, уже полчаса ты не можешь отправить. Ты на какой номер отправлял? Я на тот номер отправил тебе. На какой, на тот продиктую? На 55. Ничего не приходило. Сейчас еще раз подруберу. Так, друзья, наконец от него смс пришла. Какой-то там Паньков Григорий Сергеевич, смотрите. В общем, и не Роман, и не Иван. Хрен его знает, как его зовут на самом деле. В общем, сейчас звоним ему и спрашиваем, почему так. Алло. Алло. Алло, Иван. Да. Да. Слушай, пришла вот, а это Паньков Григорий Сергеевич, это кто? Это сын. Сын твой? Да. Григорий Сергеевич его зовут, да? Да. А как Сергеевич, отчество, ты же Иван? Иван Сергеевич. Ты Иван Сергеевич, а сына как зовут? Григорий Сергеевич, Григорий правильно? Сергеевич, да. Ну, значит, тебя Сергей должно звать. Слушай, я тебе номер карты отправил, ты можешь отправить, если не хочешь, не отправляй. Я хочу сказать, что ты, сука, сдох, тварь ёбаная, пидорас. Я твою маму ебал, пидорас. Ты дурак, ты можешь только собаку дохлую отъебать, дебил, конченый нахуй. Иди нахуй, пидорас, гандон ебаный. Как ты, блядь, такой тупой пытаешься разводить людей, блядь? У тебя да не ты лох конченый, что ты сдох от коронавируса, вот пидорас. Вот ты от него сдохнешь, еблан ты, блядь, пидорюга. Так, еще одна от него смс-очка, чтоб вся семья жила и заболела и сдохла. В общем, сейчас я ему еще с одного номера наберу. Надеюсь, получится с ним еще немножко поговорить. Нифига у него бомбит. Еще одно смс пришло. Я даже не успел прочитать, вот смотрите, эксклюзив. Алло, я насчет Нивы, продаете? Да, продаю. Ну и тогда, пидор ты ебаный, ебись в жопу, сука! Лошара, купился на другой номер, блядь. Ты смотри сообщение, пидорас ебаный. Сообщение просит смотреть. Думает, меня задели они. Друзья, в общем, я его номер сейчас оставляю во вкладке сообщества у себя на канале. Ну, конечно, вы это видео увидите позже, но в любом случае сейчас его надо задрочить, потому что он другие номера не может распознать, соответственно, кто от меня звонит ему, кто звонит по машине, поэтому будет отвечать и тем самым будет злиться. Ну, а я, в свою очередь, хочу пожелать не попадаться вам никогда на таких ублюдков, которые обманывают, попадать на бабки. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Всем мир, не попадайте на уловки мошенников.